Глава 19. Тетушка Агата ведет себя очень подозрительно. Самый главный городской полицейский ломится в дом, а Тося возглавляет спасательную экспедицию. Миссис Агата выслушала отчет Тоси о посещении багетной мастерской, навесив бесстрастное выражение на лицо, как ставни, скрывающие истинные, обуревающие ее эмоции. И вечером, когда аптека закрылась, отправила девушку домой в одиночестве. Но оказалась дома быстрее, и все с таким же непроницаемым видом. Кроме него, тетушка Агата внесла в дом одну из картин, изученных Тосей в той же багетной мастерской. Картина стояла на полу, прислоненная к буфету, а бабушка Джейн выхаживала вдоль нее. И лицо ее тоже было подлинной маской бесстрастности. Вот только дергались то века, то угол рта, готового сложиться в саркастическую усмешку. Но воли ей мисс Джейн не давала. Кивнула Тосе и решительным тоном отправила ее мыть руки к ужину. Горничная возилась на кухне. Тетушка Агата с помощью Тоси накрывала на стол, когда в парадные двери решительно постучали. Бабушка с невесткой переглянулись. Мисс Джейн жестом отправила любопытствующую Лушку на кухню. Тосю себе за спину. Тетушка Агата убралась на ту же кухню самостоятельно. Тося наблюдала краем глаза, как она, оттянув пальцем белейшую занавеску на веревочках, сквозь стекло кухонной двери выглядывает на улицу. Там ищейка. «Действуем по плану!» И мисс Джейн пошла открывать парадную дверь. Маленькая, хрупкая и очень решительная. Тося успела позавидовать ей до того, как увидела на их пороге шерифа Хизермана. Зависть к бабушке исчезла, как и все остальные чувства. Осталась только глубочайшая, огромная, с ноткой горчинки, обожание. Тося оперлась на туалетный столик у мисс Джейн за спиной. Ноги не держали. «Улица майора Пронинская, дом 22», глубоким баритоном произнес самый главный городской полицейский. «На домовом знаке все написано». Если шериф был столпом правопорядка, то бабушка маленьким петушком или синичкой, охранявшей вход в гнездо, и весьма решительно на этот столб наскакивала. «Там туман». «Положим», — мисс Джейн склонила голову к левому плечу. «Чем могу помочь?» «Мисс Агата Сметанкина тут проживает». «Полагаю, вам и так это известно». И тут шериф покраснел. Заполыхал не хуже Тоси, когда она облила его и Матильду коктейлем. Так краснеют обычно очень светлые люди. Но шериф был золотым. Он чмыхнул и жалко заморгал серыми прозрачными глазами. Вероятно, полицейскому было очень неловко. Ведь не далее, как позавчера, он ел царское варенье в этом доме. «Я вынужден задержать мисс Сметанкину до выяснения всех...» Он жалко кашлянул. «Обстоятельств». Бабушка Джейн стала подавать какие-то странные знаки, удерживая полицейского на пороге и рукой махая у себя за спиной. Знаки Тося истолковать не сумела, но передала дальше на кухню. И они определенно дошли по назначению, потому что в глубине перестроенного деревянного амбара что-то заскрипело, брякнуло и стукнула дверь. Мисс Сметанкина, чтобы хоть как-то заглушить эти подозрительные звуки, выскочила вперед и заорала. «Тети там не было! Я там была!» «Где?» в музее!» Шериф жалобно поморщился и дернул руками так, будто собирался закрыть ими уши. «При чем тут музей? Я пришел задержать ее за оскорбление, нанесенное миссис Гризельде Абдуровой». Подумал секунду и едва не вцепился в Тосю клещом. «А когда вы там были?» «Девочка хотела сказать, что никогда в музее не была», — шустро вступилась за внучку мисс Джейн. «Цена посещения городского музея безобразно высока, и теперь бедной девочке придется год откладывать деньги или принять участие в абсолютно бесплатной уборке ратуши, чтобы хотя бы одним глазком приобщиться к мировым и национальным ценностям». Бабушка натопырила уши. Ничто больше не громыхало и не брякало. Она протянула лапку в митинге к полицейскому. «Извольте документ. Ордер, допуск на задержание или как его там?» «Вот», — шериф протянул бумагу и терпеливо ждал, пока мисс Джейн отыщет и наденет очки. Она успела сбегать за ними на кухню. Как понимала Тося, не просто так. И обменяться парой слов с горничной. После чего мисс Джейн уселась в кресло у зеркала, развернула лампу к себе и долго читала, шевеля губами, официальную бумагу. Тут у любого, не только полицейского, лопнуло бы терпение. И не один преступник, а целая банда успела бы покинуть дом через окно. Но бабушка Джейн была неколебима. Дочитала бумагу, сложила вчетверо и вернула шерифу. С любопытством спросила. «А Агата действительно назвала мисс Гризельду Абдурову жену вашего... нашего высокочтимого мэра козой?» И усугубила оскорбление, назвав мазнёй ее копию лужайки, с трепетом добавил шериф. Тося сжала кулаки в складках юбки, давя в себе желание после такой клеветы на мачеху наброситься на полицейского. Всецелое обожание скукожилось, облезло и стало уже не таким всецелым. «Идите сюда», — решительно сказала бабушка Джейн, предупреждающе посмотрев на внучку. И несмотря на то, что златоволосый полицейский был вдвое шире почтенной леди в плечах и выше на две головы, он последовал за старушкой покорно, как барашек. А та подвела его к холсту, прислоненному к буфету, и указала широким жестом. «Что это, по-вашему, как не мазня?» «Да», — признал главный городской полицейский. И Тося подумала, что у него есть вкус. «Но можно было бы высказать это как-то поделикатнее, не впечатывать критикой в лоб начинающему художнику». «О методе художественной критики мы поговорим как-нибудь после», — заявила бабушка сурово. «А сейчас речь идет о моей невестке. Вы хотите ее задержать и погубить ее репутацию как аптекаря, так и детектива?» «Не я хочу», — растерялся полицейский, — «а мэр». «Вам бы следовало непочтенную женщину травить», — сердито грянула мисс Джейн, «а поискать в его деятельности коррупционную составляющую». «Но никто не жаловался». «Жаловались и неоднократно. Кто же виноват, что он поджал под себя не только мэрию, но и прессу? Мы, то есть общественность, еще займемся этим вопросом, а пока открывайте ваш протокол». Она ткнула пальцем в папочку, зажатую Хизерманом под мышкой. «Скорее всего, моя милая невестка выразилась в том духе, что даже коза окажется умнее того человека, который щемится в художнике, рисуя вот такое. И что подобную мазню не стоит показывать беременным и детям, а также людям, обладающим тонким художественным вкусом. Верно? «Как по-писанному шпарит!» — восторженно подумала Тося. Шериф сверился с протоколом и покаянно кивнул. «Верно». «Следовательно, факта оскорбления не было, и брать Агату под стражу незачем. Мы еще подадим встречный иск, когда она выберется». «Откуда выберется?» «Оттуда, куда она вынуждена была отступить, спасая свое светлое имя». Бабушка Джейн гордо выпрямилась и больно ткнула шерифа вытянутым пальцем в живот. «Там уже пропали как-то два наших постояльца. Милейшая Фанни должна была донести до вас этот душераздирающий факт». «Но почему их не искали?» «Не мельтешите, сядьте. Мне трудновато задирать голову, беседуя с Каланчой». Полицейский Каланчу проглотил и послушно сел. «Ваш предшественник отказал в возбуждении дела на основании того, что этих двоих якобы видели на станции, когда через нее просвистывал поезд в большой мир. Якобы им просто не хотелось платить за постой. Но мне думается, он просто поленился их искать. Тихий омут растлевает слабые натуры и заставляет сильные расти над собой. Мы пробовали проникнуть внутрь старинного лабиринта, обвязавшись веревкой. Точнее, Агата проникла. А мы, слушай, это наша горничная, страховали отсюда. Но и невестка тогда не прошла дальше четвертого поворота». «Так ее надо спасать». «А если и вы исчезнете?» «Я буду держаться за веревку, которой она привязана». Мисс Джейн поджала губы. «В этот раз Агата пошла без страховки. Возможно, выберется через неделю. Случаи бывали». «И вы об этом так спокойно говорите?» «Поводов для паники не вижу. Мы ничего не можем сделать. Вода там есть, а без еды...» «Я хотя бы попытаюсь!» — вскричал Хизерман горячо. И Тося поняла, что окончательно теряет из-за полицейского голову. «Тогда, по крайней мере, будьте осторожны», — предупредила флегматично мисс Джейн. «Вы не только рискуете заблудиться в наших пенатах, но и получить по голове гвоздодером». Шериф Хизерман заморгал золотыми ресницами. «А иначе как бы милочка Агата проникла в наглухо заколоченные помещения? Подозреваю, она еще и молоток взяла». Логика бабушки Джейн была безупречна. Не зря она изучала дедуктивный метод четвероюродного прапрадедушки и бритву Аккама. Хизерман не изучал, но проникся. «Я буду осторожен». «Умный мальчик. Луша, дай ему веревку. А моя внучка Антония будет вас сопровождать, чтобы вам было не так одиноко, если вы заблудитесь. Можете покричать, Агата услышит». Лицо Тоси выразило счастье, а шерифа стало беспомощным. Он уже не понимал, издевается над ним старая леди или говорит чистую правду. «Когда веревка закончится, я буду крестики на поворотах рисовать мелом». «Это упрощает дело», — серьезно кивнула бабушка Джейн. «Вы петь умеете? Там не так страшно, когда поют». «Мы всегда можем вылезти в окно», — сказала Тося тихонько. И, взяв у Луши веревку, стала ее привязывать у входа в заброшенные помещения морским узлом. Мисс Сметанкина ощущала гордость и легкий трепет. Бабушка и тетушка всегда удерживали ее от опрометчивых проникновений в недра старинного дома. И все-таки этот день настал. И идет она туда не одна, а с этим прекрасным, самым главным полицейским города. «Прокричите Агате издали, что не собираетесь ее арестовывать. Может быть, она еще не забралась достаточно далеко, и вам не придется блуждать там до завтрака или до послезавтрака». Старушка мило улыбнулась, подавая Хизерману клубок. «Вот ваша нить Ариадны. Еще минутку. Луша приготовит для вас собойку и чай в термосе. Когда бродишь по таинственным и необъяснимым помещениям, всегда тянет перекусить. Да и девочки после работы не успели поужинать». «Я тоже», — буркнул шериф и облизнулся, глядя на вощеную пергаментную бумагу, в которую были укутаны бутерброды с черным хлебом и котлетами. Котлет было много. Намного больше, чем могли бы съесть сухопарая миссис Агата, поджарый шериф и сама Тося. Но отказываться они не стали. Тося обвязала талию веревкой. Шериф в одну руку взял сумку с провизией, второй взял Тосю за руку. Она пламенно покраснела. К счастью, свет в прихожей был достаточно тусклый, чтобы полицейский это увидел. Сама Тося вооружилась керосиновой лампой. «А там нет электричества?» — приподнял брови шериф. «Оно и здесь-то есть не всегда», — бабушка Джейн мило хихикнула. «А револьвер мне не надо держать наготове». Он выпустил руку Тоси, и девушка едва сдержала разочарованный вздох. «Не думаю, что там крысы», — мисс Джейн задумалась. «Но вот вам швабра, она надежная, и это лучше, чем стрелять». О крысах Тосе думать не хотелось. И о мышах тоже. Хотя вот они-то в недрах таинственного дома определенно были. Бабушка чмокнула Тосю в щеку на прощание. «Постарайся все же успеть к ужину, детка. Луша приготовит вкусненькое». И они пошли.